Класс 5. Стандарты на применение стандартов. 5.1. Особенности введения веществ. При постройке, перестройке и разрушении виполей часто приходится вводить новые вещества. Их введение связано либо с техническими трудностями, либо с уменьшением степени идеальности системы. Поэтому вещества надо, так сказать, вводить не вводя, и использовать различные обходные пути. 5.1.1. Обходные пути. Если нужно ввести в систему вещество, а это запрещено условиями задачи или недопустимо по условиям работы системы, то следует использовать обходные пути. 5.1.1. Вместо вещества используют пустоту. Авторское свидетельство номер 245-425. Способ образования тензометрической сетки внутри модели из прозрачного материала путем заливки в тело модели сетки из нити. Отличается тем, что с целью исключения искажения поля напряжения нитями после затвердевания материала, модели нити удаляют, в результате чего внутри модели образуется тензометрическая сетка из цилиндрических микропустот. В качестве материала можно использовать, например, тонкие медные нити, удаляемые затем воздействием кислоты. 5.1.1.2. Вместо вещества вводят поле. Авторское свидетельство номер 500-464. Для измерения степени вытяжки нити на ходу, на нить наносят электрические заряды и определяют изменение линейной плотности заряда. 5.1.1.3. Вместо внутренней добавки используют наружную. Авторское свидетельство номер 360-540. Как измерить толщину стенки полого керамического сосуда? В сосуд заливают жидкость с высокой электропроводностью, подводят к жидкости один электрод и измеряют толщину стенки в любом месте, прикладывая снаружи другой электрод омметра. 5.1.1.4. Вводят в очень малых дозах особо активную добавку. Авторское свидетельство номер 427-982. Смазка для волочения труб на основе минерального масла, отличающаяся тем, что с целью уменьшения гидродинамического давления смазки в очаге деформации, в ее состав введено от 0,2 до 0,8 весового процента полиметалкрилата. 5.1.1.5. Вводят в очень малых дозах обычную добавку, но располагают ее концентрированно, в отдельных частях объекта. В полимер вводят, чтобы сделать его электропроводным, ферричастицы и располагают их в виде отдельных линий, нитей. 5.1.1.6. Добавку вводят на время. Авторское свидетельство номер 458-422. Способ бесконтактной магнитной ориентации деталей по авторскому свидетельству номер 360-116, отличающийся тем, что с целью увеличения эффекта ориентации без дополнительных энергозатрат при ориентации полых деталей в последние предварительно вводят ферромагнитные тела. 5.1.1.7. Вместо объекта используют его копию, модель, в которую допустимо введение добавки. Авторское свидетельство номер 499-577. Способ получения множества сечений путем создания набора моделей, отличающийся тем, что с целью повышения точности стереометрических исследований, плоскости сечений трехмерных тел имитируют горизонтальной поверхностью жидкости, помещенной внутри прозрачной модели, которой придают различные положения в пространстве. 5.1.1.8. Добавку вводят в виде химического соединения, из которого она потом выделяется. Авторское свидетельство номер 342-761. Способ пластификации древесины путем обработки аммиаком, отличающийся тем, что с целью обеспечения пластификации поверхностей, трения в процессе работы, пропитку древесины производят солями, разлагающимися при температуре трения, например, NH4 дважды CO3. 5.1.1.9. Добавку получают разложением внешней среды или самого объекта, например, электролизом, или изменением агрегатного состояния части объекта или внешней среды. Авторское свидетельство номер 904-956. Способ размерной электромеханической обработки, осуществляемый с присутствием газа в электролите, отличающийся тем, что с целью интенсификации удаления продуктов растворения газ в электролите образует посредством электролиза последнего, перед зоной обработки. Задача 14. В полимеры для повышения стойкости добавляют вещества, перехватывающие кислород, разрушающие полимеры. В качестве веществ-перехватчиков используют мелкодисперсные металлы. Эти металлы обязательно должны иметь чистую, неокисленную поверхность. Как вносить перехватчики? В вакууме или восстановительной или инертной среде слишком сложно. Как быть? Решение задачи 14 по стандарту 5.1.1. Задача решается по стандарту 5.1.1.8. В обычных условиях вводят соль, выделяющую металл при тепловом воздействии. В качестве такой соли можно, например, использовать оксалат железа, железную соль уксусной кислоты. Оксалат разлагается при 300 градусах Цельсия с выделением железа или закиси железа, тоже перехватчик кислорода. 5.1.2. Разделение изделия на взаимодействующие части. Если дана система, плохо поддающаяся нужным изменениям, и условия задачи не позволяют заменить инструмент или ввести добавки, то вместо инструмента используют изделие, разделяя его на части, взаимодействующие друг с другом. Авторское свидетельство номер 177-761. Способ подачи быстро расслаивающейся рабочей жидкости в рабочую камеру анодно-механического станка, отличающийся тем, что с целью лучшего перемешивания жидкость подается в зону обработки двумя встречными потоками. Авторское свидетельство номер 412-449. Способ термообработки сыпучих материалов, например, сахарного песка, в барабанной сушилке путем конвективной сушки и последующего охлаждения в противотоке с газообразным агентом, отличающийся тем, что с целью интенсификации процесса и отделения мелкой фракции материал предварительно завихряют, а теплоноситель для конвективной сушки и охлаждающий агент подают навстречу друг другу и отсасывают отработавшие газы со взвешенной в них мелкой фракцией материала из зоны их смешения. Авторское свидетельство номер 719-809. Пункт 1. Способ получения металлических порошков, включающий распыление струи металлического расплава вихревым газовым потоком, отличающийся тем, что с целью повышения дисперсности порошка струи металлического расплава сообщают вращательное движение относительно ее оси. Пункт 2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что вращательное движение струи металлического расплава осуществляют противоположно направлению вихревого газового потока. Авторское свидетельство номер 726-256. Способ гашения энергии потока, включающий разделение его на отдельные потоки, закручивание их и последующее объединение, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности гашения потоки размещают один внутри другого и закручивают в противоположных направлениях. Авторское свидетельство номер 727-942. Способ сжигания топлива путем подачи в зону горения смеси топлива, воздуха и предварительно подогретого сыпучего материала, отличающийся тем, что с целью повышения интенсификации процесса горения с одновременным уменьшением вредных выбросов, смесь топлива, воздуха и сыпучего материала подают по крайней мере двумя встречными сталкивающимися потоками. Авторское свидетельство номер 749-571. Способ дробления стружки при токарной обработке заготовок со снятием больших припусков, заключающийся в разделении снимаемого припуска с последующим получением направленных и независимых друг от друга потоков стружки. Отличается тем, что с целью расширения диапазона дробления стружки и уменьшения усилий резания, независимые потоки стружки направляют навстречу друг другу с последующим их столкновением между собой и дроблением на элементы путем взаимодействия сил сталкивающихся потоков. Если же в систему входит поток мелкодисперсных частиц и надо увеличить степень управления этими частицами, поток следует разделить на части, заряженные одноименно и разноименно. Если весь поток заряжен одноименным электричеством, то противоположный заряд должна нести одна из частей системы. Авторское свидетельство номер 259-019. Способ электрической коагуляции аэрозоля в шахтах для очистки воздуха с сухим пылеосаждением, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности пылеулавливания пылевой поток разделяют на две части, каждую из которых заряжают разноименно и направляют навстречу друг другу. Задача 15. Известен способ диспергирования расплавов, включающий разделение расплава на струи, их разбивание и последующее охлаждение частиц. Спрогнозируйте дальнейшее развитие способа. Решение задачи 15 по стандарту 5.1.2. Решение очевидно. С целью расширения технологических возможностей разбивания строй расплава осуществляют направлением их навстречу одна другой по одной оси. Авторское свидетельство номер 719-802. 5.1.3. Самоустранение отработанных веществ. Введенное в систему вещество после того, как оно сработало, должно исчезнуть или стать неотличимым от вещества, ранее бывшего в системе или во внешней среде. Чтобы ввести индукционную плавку окиси бериллия или алюминия, нужно ввести в окись проводник. Окись, диэлектрик, приобретает электропроводность только в расплаве. Введение проводника может загрязнить окись. Плавка производится для получения чистых кристаллов. Решение. Вводит металлический бериллий, алюминий. Он обеспечивает прием индукционного поля и нагрев окиси. А при высокой температуре бериллий сгорает, превращаясь в окись и, следовательно, не загрязняя расплав. Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1975 год, номер 3, страница 25. Авторское свидетельство номер 588-025. Способ очистки внутренних поверхностей полых изделий путем прокачки через изделие моющей жидкости с наполнителем, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности очистки и обеспечения возможности полного удаления остатков наполнителя, в качестве последнего используют гранулы легкоиспаримого вещества. Авторское свидетельство номер 1-013-709. Ледохранилище, содержащее корпус, выполненный из теплоизоляционного материала, отличается тем, что с целью предотвращения загрязнения воды при размораживании льда в качестве теплоизоляционного материала используют искусственный нетоксичный тугоплавкий лед, полученный из смеси воды с метаном. 5.1.4. Использование надувных конструкций и пены. Если нужно ввести большое количество вещества, а это запрещено условиями задачи или недопустимо по условиям работы системы, в качестве вещества используют пустоту в виде надувных конструкций или пены. Патент СССР номер 320-102. Для перемещения аварийных самолетов под крылья устанавливают надувные емкости. При заполнении воздухом емкости плавно приподнимают самолет. Под емкости могут быть установлены тележки для транспортировки. Авторское свидетельство номер 895-858. Способ формирования лесосплавного пучка, состоящий в укладке бревен в накопитель их обвязки и формировании между ними подплава, отличающийся тем, что с целью повышения степени плавучести подплав формируют путем заполнения свободного пространства между бревнами внутри пучка смесью полиизоцианата с полиэфирами, образующими пенопласт. Примечание. А. Применение надувных конструкций – стандарт на макроуровне. Использование пены – тот же стандарт на микроуровне. Б. Стандарт 5.1.4 часто используют совместно с другими стандартами.